Глава четвертая. Сеятель. Яр и не заметил, как задремал, клюнув носом, и тут же проснулся. «Вот же дожил!» — слегка устало улыбнувшись, сказал Яр. «И в самом деле, чего я высиживаю тут? Нужно поспать хотя бы часик-другой, а потом опять за дело с новыми силами». Ему откровенно было жаль покидать этот наблюдательный пункт. Что ж, всему приходит конец, но вначале нужно еще определиться с названиями этих летающих неоновых красавцев. И только потом можно позволить себе вздремнуть, решил юноша. Он потянулся, зевая, прикрывая рот ладошкой. Вот и ночь прошла. На горизонте уже образовалась довольно светлая полоса, и там, на фоне начинающего рассвета, что-то привлекло его внимание. Какое-то движение. Желание заснуть отрубило сразу. Яр взбодрился, тряхнул головой, пригляделся. «Господи, помоги!» — крикнул Яр, вскакивая. По взлетной полосе со стороны кольцевой автодороги бежали парень и девушка. За ними гнались три твари. Они заметно сокращали расстояние, ускоряясь длинными прыжками, используя как звери все четыре конечности. Жуткое зрелище, пробирающее до печенок. Яр даже и не заметил, как оказался у входного люка с автоматом в руках. Открыл. Как только сбежал по трапу, раздался голос Лян. «Внимание, хозяин! Фиксирую опасность! Три объекта на 12 часов из флангов на 10-2 и еще один на 12 в укрытии, предположительно засада!» Яр огляделся. «Все верно. А ведь твари просто гонят людей на засаду. И это вон тот автобус. Там, скорее всего, главарь стоит. Зачем утруждать себя бегом, когда есть подчиненные? Какие разумные твари!» И Яр, не раздумывая, побежал туда, слегка сместившись в сторону, чтобы видеть бегущих людей. Он остановился, пронзительно свистнул, привлекая внимание. Несколько раз провел сжатыми пальцами по горлу, обозначая смерть, и указал на автобус. Беглецы увидели его и, видимо, поняли, изменили направление и побежали прямо на него. «Отлично», — подумал Яр. Все произошло как-то слишком быстро. Девушка упала, сильно ударившись о бетон. У Яра в груди все сжалось. Парень остановился, раздумывая мгновение, подбежал к ней, нагнулся, попытался поднять. Тщетно. Обернулся и показал Яру жестом. «Уходи, беги отсюда, спасайся!» Судя по всему, подняться девушка больше не могла. И тогда парень переступил ее, вскинул два пистолета и начал стрелять. Одну тварь ему удалось уложить. Это не помогло. Его сшибли и тут же стали рвать на куски. Подскочили и загоняющие с флангов. Начался страшный кровавый пир. Яр увидел, как в один момент твари осветились по контуру, а от растерзанных отделились нежно-голубые аморфные силуэты, вначале похожие на людей по форме. Они вытягивались все больше и больше, поднимаясь все выше и выше, и одномоментно, лучами со скоростью молнии, устремились куда-то на запад. «Последовали на точку возрождения», — понял Яр. И еще он понял, что и твари совершенствуются, убивая. Он развернулся и, что есть мочи, побежал обратно. Ярость от произошедшего прибавила юноше скорости. Несмотря на протесты своего охранника, он забежал под фюзеляж и встал за первоцветами. Времени было еще секунд 30 или чуть больше. Рассмотрел главаря, галопирующего первым. Массивный, весом так под 150 килограммов, широкая грудь, волосатый, даже остатков одежды нет. Конечности мощные, искривленные какие-то, сильно косолапит, бежит быстро, скорее всего, благодаря только огромной силе. Башка крупная, длинные стреловидные уши, загнутые назад. Рыло узкое, вытянутое. Крокодилье. Закралось сомнение, что это было когда-то человеком. Раздался жизнеутверждающий голос Лян. «Хозяин, предлагаю ретироваться. Это гарантированное перерождение. Значительная потеря очков характеристик и имущества». Было очень страшно, но свое решение Яр не изменил, мысленно предложив своему охраннику заткнуться. Выскочило сообщение. «Бес, уровень 22». «Вот же падаль! Уже имя собственное имеет, да еще и уровень!» Темный встал на одно колено, прицелился и стал короткими экономными очередями стрелять по бегущим тварям, пытаясь угадать упреждение. Получалось не очень. Оказалось, эти твари уже встречались с автоматическим огнестрельным оружием. Стая тут же рассосредоточилась, моментально начав рыскать по полю и стараясь максимально осложнить прицеливание. Первой же очередью Яр попал. Вожак стаи лишь на какое-то мгновение сбился с ритма, но тут же продолжил скачки, заметно поджимая левую лапу. Последующие две короткие очереди ушли в никуда. На третьей одна из тварей закувыркалась, противный визг заставил вздрогнуть. Ну а дальше парень уже со остервенением кричал: «Нате, получите, бесы унитазные!» И сжег патроны без остановки. Он видел кровавые ошметки, отлетающие от чудовищ. Он слышал разрывающие уши визги от наносимых им болезненных огнестрельных ран. Но толку от этого было немного. Автоматные пули были им как слону дробина. Эти твари бесновались от боли, шипели, подвывали, кувыркаясь по бетону, но каждый раз поднимались, продолжая свой одержимый спурт. Полная жуть. Хотя неслись они уже не так рьяно, иногда сильно припадая на лапы. Зато их напористость, необъяснимая непреклонность пугала, почти вынуждая бросить АК и убежать, крича «Мама!». Яр заметил, что его руки заметно дрожали. Он обреченно понял. «Этим упырям из недетских кошмаров нужно целить только в голову, тогда есть хоть какой-то шанс их обнулить». Тварь почти добралась до трапа. Яр тщательно прицелился, нажал на спусковой крючок. Щелчок, выстрела не последовало. «Мазафака!» Патроны закончились. У безрассудного смельчака аж побелели пальцы, сжимавшие автомат. «Все, криндец, отстрелялся!» «Одна надежда на фракцию холода, иначе не выжить. Улечу с голубыми крылышками на перерождение, чего не хотелось бы». Внутри все сжалось от ожидания возможной ужасной боли. Яро потряхивало. «Давайте, союзнички, выручайте!» — крикнул возбужденный Яр. Когда четыре твари были уже совсем рядом, он даже почувствовал тошнотворное амбре, исходящее от монстров. Смесь свежей крови и немытого тела. Союзники выручили. Глазом не успел моргнуть, как под фюзеляжем стукнул мороз под 60. Это с 30-то тепла. Во всяком случае, Яру так показалось. «Вот это сила!» И он с благодарностью посмотрел на первоцветы. Хотя ему на самом деле хотелось кричать, смеяться и прыгать от счастья, что остался жив. Пришлось сдержаться. Не знал он, как к этому могут отнестись маленькие грозные союзники. А они, как ни в чем не бывало, росли на том же месте, лишь слегка были опущены головки цветков. А в окрестности 10 метров стоял настолько плотный морозный туман, дыхание перехватывало, и уши с пальцами коченели, несмотря на имеющийся у Ярослава иммунитет к холоду. А вместо тварей – лишь застывшие белые фигуры. «Вот тебе и полил цветочки», – довольно сказал, улыбаясь Яр. Подошел к белоснежному бесу 22 уровня. Внимательно осмотрел и поразился. Эта образина все же была когда-то человеком. На левом запястье твари красовались основательно вросшие в тело дорогущие часы Патек Филиппе. Надо же, Яр такие только по ящику видел. Какая-то шишка. Нет, скорее какой-то бывший чинуша высшего ранга. Они и до трансформации людей не жаловали, а тут, наконец, реально жрать начали. Что ж, дело это для них почти привычное. Юноша без сожаления ударил прикладом. Застывшая тварь со звуком разбитой хрустальной вазы рассыпалась на небольшие фрагменты. «Чудно», — сказал Яр, наблюдая за кратковременным освещением своего тела. «Значит, и мне идут очки за смерть противников». Следом разбил остальные фигуры и увидел, как от ледяных скульптур тварей точно так же отделились всего лишь темно-фиолетового, почти черного цвета призрачные субстанции и вмиг исчезли, уносясь куда-то на возрождение. «Получается, и твари не только имеют уровни, но и способность возрождаться», — не без содрогания подумал Яр. «Ведь придут же мстить, с этих упертых станется». Подобрал часы. Не смог удержаться, несмотря на брезгливость. Полюбовался феноменальной работой швейцарских мастеров. Дорогая, увесистая золотая игрушка на первый взгляд совершенно не пострадала. Уже привычно выскочило оповещение. Хронометр клок-стоппера мастерской Патек Филиппе. Ловкость плюс 50, уклонение плюс 100, прыжок плюс 125. Неизвестно, неизвестно. Снизу красным было начертано. Требуется уровень 180, адаптация 2, способность ходящей за грань. Вот эта вещь, ни за что не продам. Пусть лучше, как говорится, в хранилище пылится, но самому когда-нибудь и пригодится. Очень уж интересно. Клокстоппер, если не ошибаюсь, это тот, кто может немного тормозить само время. Это вообще что-то запредельное. А что там скрыто и почему скрыто? Скорее всего, нужна вторая адаптация или уровень побольше. Не, никому. Пусть пока полежит втихаря на складе, дожидается своего часа. И с каким-то даже сожалением Яр отправил этот артефакт в хранилище. В приподнятом настроении не поленился, сбегал за водой, взял на кухне 2-литровую бутылку, вернулся. Остатков твари уже не было, лишь влажные пятна и несколько новых первоцветов на растерзанном бетоне. В тех местах, где только что были насмерть примороженные твари, вернее их осколки. «Все страшнее и страшнее, и все интересней и интересней», прокомментировал юноша увиденное, глядя на валяющиеся золотые монеты. «Получается, тут и лут есть?» Парень отложил полив, решив, важнее сейчас золото. Яр понимал, золото было нужно позарез и, по его мнению, было самой насущной проблемой. «Ну, вам, моим союзникам, золото ни к чему, а вот мне оно получается нужнее нужного». Подобрал золото, сбегал на место трагедии, подобрал и там. В общем и целом получилось собрать 2 макарова без патронов, 125 золотых и небольшую аптечку. Раскрывать не стал. И так Лян ругался за безрассудство и беспечность, уже местами переходя на ненормативную лексику. Вернулся, тщательно полил союзников. Об сапог что-то стукнуло. Посмотрел. «Ба, да это сосульки!» 5 небольших сосулек, только каких-то странных. По форме напоминают макаронные спиральки. Нагнулся, поднял. «Чудные! А холодные-то какие, жуть!» Выскочило сообщение. «Семена морозных первоцветов уровень 1». «Вот это да! Вот это подарок! Если есть семена, значит их можно где-то высадить. А главное, с пользой. Теперь нужно скорее донести до нужного места и не отморозить руки». «Вот же я остолоп!» – обругал себя Яр. «В хранилище!» – сказал и пожелал он. И семена исчезли, а юноша, улыбаясь, потер руки, пытаясь их согреть. «Интересно, даже они имеют уровень, и твари имели уровень?» Яр нагнулся, думая о хорошем, дотронулся до первого попавшегося первоцвета. Выскочило сообщение. Морозный первоцвет, уровень 29. Получается, почти все имеют свой уровень. Значит, и я должен иметь. Ева, выведи мне всю доступную отслеживаемую статистику. Слушаюсь, хозяин. Весь обзор забили какие-то движущиеся графики, колонки, мигающие числа, панельки с данными разных цветов. Их было неожиданно много, и не было среди них одинаковых. Ядрит Мадрид! Яр решил. «Пожалуй, этой отображаемой информации здесь больше, чем в кабине пилотов А-380. Ева, оставь только основные!» Заметно поредело, но все равно весь обзор был закрыт. Несмотря на прозрачность виртуального экрана, данные явно мешали зрению. Но уровень парень свой узнал. 34-й! Жесть! Такой большой уровень, а я нифига не умею! Как же так?» Еще больше его впечатлили отложенные очки характеристик. 680 очков за уровни и 2500 очков за достижения. Опять впечатляет. Но что-то подсказывало ему, что даже если он правильно раскидает статы, один на один с бесом ему не выстоять, а в городских реалиях и вовсе крышка. Требуется интенсивно идти дальше в развитии. И главное, осваивать магию, раз он маг с печки бряк, который не знает ни хрена, а тем более не умеет. И сегодня же, как бы ни казалось, что времени совершенно нет, нужно разобраться с очками характеристик. И на этой позитивной ноте юноша рванул еще раз за водой, на бегу обдумывая, как эти ледяные семена сажать и сколько они могут стоить на аукционе. «Что тут раздумывать?» – вслух бросил Яр. «Самое правильное место для попробовать высадить это чудо у самого трапа. Если приживутся, ход будет просто неприкасаемый». «Ева, как думаешь, сколько эти малютки могут стоить?» – мысленно спросил Яр. Помощница ответила. «Хозяин, уверенно могу сказать, такого товара на аукционе нет, значит дорого. Советую заказать экспертизу. Это позволит назначить правильную цену». «Понял», – обронил Яр, решив. «Как раз одно морозное семечко оставлю, а четыре высажу, по два с каждой стороны». Уже спускаясь вниз обратно с водой, шутливо бросил. «Могли бы уже достижение водонос дать». Вначале наметил места возможной посадки, чтобы было ровно, как говорила мама, людяна. И только потом вытащил семена. Фигурные такие, блестящие, прозрачные. Разложил. Ничего, лежат себе спокойненько, как брошенные бриллианты. Искрят на солнце, глаз радуют. Но не приживаются. Полил. Вода тут же замерзла и затрещала. Хотя нет, это трещало крепчайшее покрытие. А такие, казавшиеся хрупкими спиральки, буквально вкрутились в аэродромный бетон, и тот продолжал трескаться. Яр вылил на всякий случай всю воду, что принес. И долгожданное пам-пам-па-пам. Глобальное достижение голубого мира. Неизвестный первым засеял землю. Выполнено достижение первый сеятель. Награды. Профессия алхимик. Способность ночное зрение. 500 очков характеристик. 1000 золота. И тут еще прозвучали фанфары, и юноша увидел. Внимание! Глобальное достижение голубого мира. Оливер Йорк первый совершил открытие. 3 новых существа. Выполнено достижение натуралист. Вот же я неудачник питерский! И он тут же откатил назад сообщение системы и назвал танцующих светлячков «неоновая поденка», а стремительных летунов «розовые стрижи». Ничего, система молчала. «Лошара, лошара и есть!» – недовольно про себя обронил Яр. «Так проебать достижение, это нужно еще постараться!» «Поздравляю тебя, далекий Оливер Йорк, и привет тебе от лошары из Санкт-Петербурга!» «А на самом же деле, я очень рад, что ты есть!» – сказал Яр, улыбаясь. «Вам нужно отдохнуть хотя бы часов 5, хозяин!» – загробным голосом вмешался Лян. Ева тоже поддержала, согласно покивав головой. Мол, пора, пора мальчику баиньки. «Какой спать? Чтобы упустить еще что-нибудь?» «Так, нужно постараться хотя бы с тем, что у меня есть. Все, что можно опробовать и испытать. А есть у меня, если не ошибаюсь, заклинание «Световой спутник» и способность «Портал». Лян, Ева, как мне начать?» Помощница как воды в рот набрала, а вот Лян ответил. «Пора начинать думать своей головой. Если будешь всегда рассчитывать на нянек, у тебя не только не получится осуществить задуманное, но и выжить в ближайший год». «Согласна», — как-то сурово высказалась Ева, поддержав Ляна. Яр хмыкнул. «Сговорились, значит. Что ж, волшебный метод тыка пока еще никто не отменял. Ева, посмотри, сколько стоят на аукционе азы магии». «Книга, кристалл, пакет знаний или что-то в этом роде. Что там у вас принято? Букварь мне нужен, в общем». Девушка тут же ответила. «Хозяин, предложений масса. Начальные цены от 26 тысяч золотых до 333 тысяч». Яр присвистнул и почесал затылок. «Дороговато ценятся знания. У меня столько нет». Озадаченно обронил Яр. «Знания всегда самое дорогое, что есть», — ответила Ева. «Да и я с этим согласен, но почему такая разница между 26 тысячами и 300 тысячами? Это же целая пропасть! Это же начальное знание!» – возмутился Яр. «Почему так?» «Вот именно начальное!» – вмешался Лян. «Это основное, фундамент! Знаешь, молодой хозяин, на основании беседки замка не построишь! Или ты получаешь нож из болотного железа, кое-как наточенный булыжником, и с рукоятью в виде намотанной тряпки, или у тебя в руках меч, выкованный лично для тебя лучшим мастером-оружейником с применением заговоров и волжбы. Вот тебе и вся разница». Тут и Ева вставила свое слово. «Помимо всего прочего, сказанного уважаемым Ляном, премиум основа обычно несет в себе, кроме знаний в значительно больших объемах, еще и несколько умений и навыков, подходящих именно для покупателя». Яр кивнул. «Понял, понял, и согласен. Будем копить и думать, как найти такие деньжищи». А пока нужно было что-то делать. Мыслей было много, а дел еще больше. «Так», — почесал затылок Яр. «Способность портал пока отложим. Это явно посложнее будет, чем световой спутник. Вот с него и начнем. По идее, это что-то вроде фонарика или продвинутой лампочки. Должно получиться. Тем более оно у меня есть». «Световой спутник», — уверенно сказал Яр, и перед глазами появилось окошко. «Хотите активировать заклинание первого уровня световой спутник? Да? Нет?» Яр выбрал «да». И тут пришлось выдохнуть от накатившей тяжести. «Уф!» Он едва не упал, с трудом удержавшись на ногах. Такое впечатление, что на плечи мешок с песком положили, но над головой что-то затрещало. Яр все же нашел в себе силы задрать голову и посмотреть. Зрелище не впечатлило. Скорее, даже расстроило. Где-то в полуметре над его головой висело нечто с грецкий орех размером, и не светлое, и не темное. Дергалось, тряслось, нет-нет, да исторгая из себя какие-то бенгальские искры. Да и запах был схожий. И тут словно еще один мешок с песком на плечи упал. Ноги и руки задрожали, воздуха не хватало, будто парень на вершину пятитысячника забрался. Яр год назад пытался бежать марафонскую дистанцию. Так вот, ощущения на последнем отрезке были схожими. Полное истощение и отсутствие каких-либо сил и всеобъемлющее желание бросить все к чертям собачьим. Так он стоял секунд 20, сопротивляясь исключительно благодаря врожденному упрямству и воле. В глазах темнело, в ушах звенело. Кайф, в общем. А эта искрящаяся падла напоследок все же выдала немного мутного света, вот так на 10, и потухла. Грецкий орех хренов. Потух и Яр, повалившись навзничь. Первое, что он увидел, придя в себя, это сообщение МММ. «Внимание! Глобальное событие голубого мира. Абориген, неизвестный, совершил первое магическое действие. Выполнено достижение «Первый маг голубого мира». Награды. Способность «Улучшенная магическая моторика», модификатор. Личный магический дневник. 500 очков характеристик». Яр, скрипя и охая, как старичок 90-летний, цепляясь за кресло, встал на ноги. «Куда голубой мир катится? У меня и какая-то моторика, еще и модификатор, даже личный магический дневник есть, а вот чтобы обычную свечку зажечь, можно и коньки отбросить. Куда жаловаться, умники?» «Вот это меня выжило так выжило. Чувствую себя старым застиранным полотенцем. А надо еще успеть наконец-то ответить на сообщение и залезть в характеристики». «Хозяин Яр», — вмешался Лян. «Сейчас незачем отвечать на сообщение или вообще заниматься чем-либо. Вы устали и предельно истощены. Поверьте, все эти дела подождут, а вам нужно отдохнуть. Неразумно ставить свой организм на грань. Для достижения цели немаловажен режим. Сейчас ваша работоспособность понижена, и вы не можете остро мыслить». «Хорошо, что не сказал адекватно», — подумал Яр. «Из чего это ты решил?» — возмутился парень. Лян хмыкнул. «Я ваш защитник и считаю ваше намерение отвечать на сообщение белой ветви мальчишеством и ошибкой. Извините, хозяин. Второе и еще более непростительное намерение — все делать нахрапом. Если уж решили заниматься магией, вначале бы свои характеристики посмотрели и добытые очки характеристик распределили в соответствии со своими предпочтениями. Чего добились? Удивлен, что на перерождение не отправились, а ваши биохимические показатели после этакой экспериментальщины и вовсе удручают». Далее он выдал почти скороговоркой, как робот. «Отмечаю замедление скорости обработки сигналов от проприорецепторов и хеморецепторов. Угнетены функции желез внутренней секреции, что вызывает снижение активности ферментных систем, До сих пор уменьшаются концентрации креатинфосфата, гликогена и ионов калия. И наоборот, повышается концентрация молочной кислоты и кетоновых тел, приведших к закислению среды. «Пипец, пипидорасты белые!» Яр аж привстал. «Что же делать?» Лян хохотнул. «Нужно хорошо выспаться, хозяин. Полноценного восьмичасового сна вполне должно хватить. Ну и я поработаю в пределах первого сопряжения над регенерацией». И опять зарядил. «Ликвидация молочной кислоты – 1 час. Оплата лактатного кислородного долга – 1 час 30 минут. Восстановление ионного и эндокринного равновесия – от 3 до 5 часов. Ресинтез печеночного и мышечного гликогена – от 8 до 10 часов. Усиление индуктивного ресинтеза ферментных и структурных белков – от 8 до 12 часов». «Спасибо, Лен». «Ничего не понял, но, похоже, жить буду». «Извини, что сразу не послушал. Ты в следующий раз, когда я буду близок к такому оглушительному успеху, уж, пожалуйста, примени свой командный голос. Он на меня благотворно влияет. А я со своей стороны обязуюсь быть более осторожным и, как ты изъясняешься, включать голову». «Есть, хозяин! Теперь отбой!» «Есть отбой!» По-солдатски выкрикнул Яр и поковылял до лучших апартаментов, сразу рухнув на кровать. При этом все же выведя характеристики. Яр темный, уровень 39, достижение. Первый охотник, плюс 20% к удаче выпадения лута. Невозможное возможно, плюс 10% удачи в любых начинаниях. Из грязи в князи, плюс 10% к лояльности знати. Ну вариш, минус 10% скидка в торговле. Первый из варваров, плюс 10% лояльности аборигенов. Побратим холода. Плюс 20% лояльности фракции «Холод» – иммунитет. Первый сеятель. Плюс 10% ко всему, что связано с флорой. Первый маг голубого мира. Допуск к поступлению в первую академию магии пояса миров. Профессии. Травник – 1, алхимик – 0. Очки характеристик. Здоровье – 70, ловкость – 58. Сила – 35, воля – 35, регенерация – 22. Интеллект 25, интуиция 210, мудрость 3, удача 22, харизма 20, восприятие 15, оснащенность Ева, Лян 100. Адаптация 1, сопряжение 1, модификация 1. Очки характеристик магические. Мана 2, регенерация 0,2. Знание 0, медитация 10, заклинание. Световой спутник 1, способности, исходные. Образное мышление 2, портал 0, модификатор 0, тень 0, маг-универсал 0, улучшенная магическая моторика 0, конструктор магии 0, ночное зрение 0, навыки, исходная, рукопашная борьба 20, исходная, парирование 15, исходная, уклонение 15, исходная, усвоение знаний 30, дальнобой 0, бреттер 0, сумеречный воин 0, взлом 0. Бесшумный шаг – 0. Пространственное черчение – 0. Видение скрытого – 0. Нераспределенные очки характеристик – 3000. Дальше он читать не смог, так как глаза его сами собой закрылись, а мозг и вовсе перестал воспринимать информацию. Однако Ярослав сделал над собой усилие. «Ева», – прошептал Яр, почти засыпая, – «закажи оценку семени первоцвета. Если что, трать столько, сколько нужно. И еще. Узнай, возможно ли продать на аукционе очки характеристик. И последнее. Собери информацию, что это еще за первая академия магии пояса миров». «Все», — сказал парень, как выдохнул. И отрубился.